Когда сейчас переиздали мою книгу, мой муж сказал, я не буду ее читать. Ты там опять пишешь про Бориса Ивановича Равенских. Он до сих пор ревнует? Он в какой-то степени считает, что я вышла за него замуж не по любви. И не по расчету, а потому что я не могла жить. Я очень любила Бориса Ивановича. Я знаю, что если бы его сослали, я поехала бы за ним. Но знаю и другое. Если бы стала его женой, я, наверное, погибла бы. Когда он ставил, он всегда влюблялся. Пока он меня любил, я была спокойна. А когда ушел в другой театр, я почувствовала что-то не так и не знала, как мне жить. Это было 45 лет назад. Но эти воспоминания долго мучили меня, и Володя прикладывал много усилий, чтобы я адаптировалась. В общем, я и адаптировалась. Мы расстались с Равенских ведь не потому, что все стало плохо, а как раз на гребне наших отношений. И для него было полной неожиданностью, что я вышла замуж. Такой удар кинжалом получил. «А вы коварная». А кто из женщин не коварный? От голубых простых девушек вы как-то лихо перешли к особым голубых кровей, графиням, королевам. Вам, девушки простого происхождения, сложно это было или нет? Нет, как только я надеваю старинное платье, я хорошо себя чувствую. И хотя я из простой семьи, я очень много читала театральных книг, мемуаров и воображала свою жизнь в театре, как комиссар Жевская, Ермолова, все такое старинное, все в длинных платьях. Детские мечты стали проявляться в более зрелом возрасте. Вот женитьба Фигаро, когда Слава Зайцев принес костюмы, и я после примерки почувствовала себя очаровательной в костюме, мне уже играть было нетрудно. Андрюша был великолепен. Я играла в мягкой манере и была грустна ровно настолько, насколько это может быть в комедии. И если бы мне доставались такие роли, я бы играла их с удовольствием. Если я играю французскую графиню, я начинаю думать, какие у нее должны быть юбочки, кружева, панталончики и чулочки. Помню, когда мы со Славой Зайцевым мерили декольте, то он спрашивал, а еще можно открыть? А я отвечала, если будет чуть-чуть видна ямочка между грудей, это будет очаровательно, ни больше, ни меньше». Мы как о неодушевленном предмете говорили о моем теле. А сколько я исходила магазину в Москве, чтобы найти грацию для блажи, нашла тонкую, изящную и самую дорогую. Казалось бы, зачем? Но мне хочется ощущать себя той самой женщиной, которая любит и хочет, чтобы ее любили. Поэтому к костюму я отношусь очень серьезно. Но разве вам не хочется рискнуть и обмануть зрителя? В конце концов, актер обязан переодеваться. А у меня была такая роль, как воительница, малый драматический театр спектакль «Воительница». Но ведь это режиссер Львов Анохин, который поверил, что именно я могу эту роль сыграть. Я была счастлива. Вот только потом такого рода ролей как-то не появлялось. А, кстати сказать, роли, которые я играла в последние годы, были вовсе не голубыми, а психологически усложненными. Кручинина «Без вины виноватые», Орловский драмтеатр, Раневская «Вишневый сад», Тверской драмтеатр. Но эти роли не из сатиры. Я хотела спросить, вам не кажется, что вы промахнулись с театром? Да, я попала, по-моему, не в тот театр. Но я не могу роптать, потому что здесь прошла моя жизнь и достаточно хорошо. Глупо было бы говорить, ах, если бы я была в малом.